Глава 31. На создание полноценного лагеря у демонов времени не было. Пригонять Танкабур к небольшой расщелине, где они собирались спрятаться на день, тоже никто не стал. «Значит так», — сказал шеф Эвиту, — «ты берешь этого спасенного Икарин и уходишь в Танкабур». «Почему он?» — возмутился неожиданно Кастер. «Потому что я не умею стрелять», — ответил за шефа Виту. «У меня есть шанс только в рукопашке с ограниченным пространством и без толпы, верно?» Он лукаво посмотрел на шефа. Говорил он негромко, почти не открывая рта, как велел ему Берг, грозясь, что леска лопнет, а она, по мнению Берга, скорее рожу ему порвет. «Так что смотри мне, будешь много болтать, все испортишь, и второй раз я не зашью, ясно? Нечего там будет шить». Виту только глазками хлопал, словно дурачок, пока шеф не стал раздавать приказы. «Головой за них отвечаешь», — сказал шеф, отдавая единственный уцелевший нож Виту, большой и острый. «Танкабур отсюда не видно, а мы их туда не пустим. Но если что, валите. Придет кто-то и не постучит два раза по корпусу, просто валите. Ясно?» Виту кивал. Карин взволнованно принимала из рук шефа пистолет. «Это чтобы у вас хоть что-то было», — сказал шеф. «Все, скрылись». Отмахнулся он от отосланной троицы. Мартин возражать не стал, он и сам понимал, что толку от него никакого, а Виту разве что шнурки, вернее обрывки ткани, заменявшие их, потуже затянул, чтобы ботинки с ноги не свалились. Он не очень хорошо ориентировался в темноте, как и Карин, но у них был Мартин, отчетливо видевший при помощи своих очков контур Танкабура, хотя для всех остальных он полностью сливался с темнотой скалы. Когда они скрылись, шеф подозвал остальных. «Они придут оттуда», — сказал он, указывая в противоположную сторону от Танкабура. «Почему?» — уточнил Берг, понимавший, что у такой уверенности есть основания, но он их не знал и был уверен, что для действий ему нужно знать все детали. «Там низина, а чуть дальше она довольно крутая», — пояснил шеф. «И только оттуда можно прийти относительно тихо. Вряд ли они валятся к нам прямо на своем черве. Короче, хуевини, типа поезда на колесах». Шеф в итоге махнул рукой, понимая, что объяснить, что такое транспорт волков, дело долгое и бесполезное, только время зря потеряет. «Нас пятеро, у нас две машины, из которых можно сделать укрепление, два автомата», — заключил шеф. «Все это надо использовать так, чтобы... Если ты меня развяжешь, вас будет шестеро», — подал голос Ярван. «Вот вообще не до тебя сейчас», — шепотом прорычал шеф, и, несмотря на рану Ярвана, зло заткнул ему рот его же свернутой майкой. А потом вместе с Кирком оттащил его к скале. В разлом прятать не стали. «Там его точно никто, если что, не найдет», — сказал шеф. «А тут он на солнышке сварится». Ярван что-то зло прорычал, но слушать его никто не стал. «Будешь вякать во время боя, пристрелят же, сам знаешь», — сказал ему шеф и решил пока о нем забыть. Когда они вернулись, парни уже выставили машины полубоком обе, только одну жопой, а другую — лицом к врагу. «Двигателем от противника», — пояснил Берг. «Ну и вашу гусеничную чуть ближе, она надежнее защищена». Шеф только согласно кивнул. Отдал один автомат Кастеру и послал его на заднее сиденье в машину демонов, приказав там уместиться и отстреливаться до последнего. «Вильхар, будешь делать то же самое, если что, перейдешь в рукопашную. Сам поймешь, когда это нужно, у тебя в этом дар. Мы с Кирком будем за Танкабуром». «А я?» — не понял Берг. «Для тебя будет отдельное дело», — сказал шеф и отдал ему свой пистолет с глушителем, шагнул с ним ко второй машине. «Ты самый немобильный из нас, так что...» «Только не надо делать из меня инвалида», — зло рыкнул Берг. Его уже достало, что из-за раненной ноги он в отряде словно чужак. Ему хотелось заявить, что он может сражаться, но шеф вручил ему еще что-то, и Берг сразу заткнулся, пытаясь рассмотреть подобие толстой линзы на резинке. «Другой оптики у нас нет, так что бери эту и прикрывай наши жопы как можешь. Увидишь врага, сразу отстреливайся. Понял?» «Да», — коротко ответил Берг, забирая линзу и пистолет. Как бы он ни раздражался, а по всему выходило, что шеф прав. Он не мобилен, но зато опытен в стрельбе. За снайпера сойдет. А если есть чем выстрел глушить, то можно бить, как только враг появится в зоне видимости. Палить начнут по первой машине, а во второй можно и нужно прятаться, если хочешь впятером победить 20 охотников. По крайней мере, Виту утверждал, что именно столько непонятная махина может сюда притащить. Осмотрев оружие и убедившись, что в кривом глушителе стоит хорошо знакомая ему плазменная мембрана, Берг пристроил линзу на правый глаз и стал искать удобную позицию. «Все, замерли и ждем», — сказал шеф парням в машине. «И не бздеть», — добавил недовольный Кирк. Шеф хотел бы дать ему автомат, Да тот не сможет поместиться в машине так, как худощавые Кастер и Вильхар. Сам Кирк тоже все понимал, но с пистолетом чувствовал себя неуютно, потому приготовил еще и кастет. Шеф коротко ткнул его под бок и жестом попросил сдвинуться так, чтобы спина напарника полностью пряталась за колесом, а сам вытянулся на песке, прицелившись через щель между колес в темноту. Он щурился и всматривался в низину, надеясь, что успеет пристрелить хоть кого-то быстрее, чем те поднимутся. Тратить патроны на вражеские ноги он не собирался. Демонам, видимо, на роду было написано воевать с теми, кто лучше защищен и вооружен. Шеф ходил как-то втроем на десяток ястребов, и оба его напарника все еще были живы, а значит, и сейчас у них был шанс. Главное, не бздеть, как сказал Кирк.